зарыта правда. Правда. Она спрятана вами от меня. От меня. Я не вредный, просто жить как вы нельзя. Как вы нельзя. Я в этой книге отрицательный персонаж. Я в вашей жизни отрицательный персонаж. Я в этой книге отрицательный персонаж. Я в этой книге отрицательный персонаж. Я в вашей жизни отрицательный персонаж. Я в этой книге отрицательный персонаж. И не хотел бы тем, кем стал. Кем стал. Но меня довели до того, что я восстал. Спасибо, что открыли глаза на этот ералаш. Ералаш. Я антигерой, отрицательный персонаж. Персонаж. Я в этой книге отрицательный персонаж. Я в вашей жизни отрицательный персонаж. Я в этой книге отрицательный персонаж. Я в этой книге отрицательный персонаж. Я в вашей жизни отрицательный персонаж. Я в этой книге отрицательный персонаж. Мировоззрение, все же где-то в глубине души сожалел, что пошел на это. В голове мелькал образ Карины. Еще долго я размышлял, пытаясь разложить хорошее и плохое по полочкам, терзал себя. Пытаясь найти ответы в бутылке, я постепенно спивался.